Слушай, а участковый тебе не поверит, Валь. Как не поверит, когда он убедится, что двери нет, значит, спиздили. Ну, это не значит, что мы украли, правильно? Кто А другой? он проверит! У вас! Я буду показывать, что у вас, и он будет осматривать и найдет ее. Нет, Валь, мы перепрячем. Мы сейчас прям пойдем и перепрячем. Это не иголка, хуй спрячешь. Мы в гараж отнесем. Ай, хорошо, что сказала. Я скажу, что он сказал, что свой гараж отвез. И он попросит тебя открыть гараж. Какая ты хитрая, Валь. Вот какая же ты хитрая бабка, да? Смекалистая, да? Чего? Тебя хуй наебешь, говорю, да? Да. А, какая ты хитрожопая. Ну, вы хитрее меня, раз железные двери умеете срывать, блядь. Валя, мы еще вот ты в магазин пойдешь в Пятерочку, мы еще и твою дверь. А? Ты когда в Пятерочку пойдешь, мы еще и твою дверь снимем. Но. А я тогда тебя нахуй сожгу. Ой, а это... Точно подожгу, блядь, даже не задумаюсь. Тебя посадят, вот ты, в общем... Ты, блядь, всю ночь будешь гореть в огне, я подожгу тебя, блядь. Валь, в общем, я сниму твою дверь, когда ты пойдешь в Пятерочку, и документы на квартиру-то найду у тебя. Документы я знаю, где прячу, у родственников. Я паспорт... На всякий случай. Паспорт твой заберу тогда, с пенсионного. Все у родственников. Заберу, заберу. Или дверь поменяю, замки. Поставлю другую дверь, и ты не попадешь в квартиру. Да что ты? Да. Вот так какой вот. Ты имеешь право полное в право. Чужой квартире ставить двери? У меня документы уже готовы. Свидетельство о праве собственности на меня оформлено. Чего? Свидетельство о праве собственности оформлено уже на меня. На тебя квартиру оформили? Да, да. Уже оформили. Ты видишь, блядь! Не имеет права мою собственность тебе оформлять. Мы дарственность подделали, дарственную. Как будто ты нам дарственную. А подделка да. За подделку получи, блядь, ты ничего не докажешь, ты ничего не докажешь. Иди нахуй, сука, я тебя уничтожу, блядь. Мне терять нехуй, я век прожила. Не могу посвятить свою жизнь, чтобы убить, угробить таких, как вы. Блядь, Валь, алло, Валь, тебя ж это самое, у нас в прокуратуре знакомые есть. Чего, блядь? У нас в прокуратуре знакомые. Ты нам ничего не сделаешь. Ты громче говори, нихуя не слышно. У нас в прокуратуре знакомые, говорю. Знакомые в прокуратуре. Не, нихуя я этим знакомым, блядь, покажу, ебена мать. Они генералы, адмиралы. Не пизди. Да. У таких шпана, вы шпана. Валь. Ёбнутый шпана, блядь. Валь, а как... Необразованная. Валь. И с вами генералы никогда дела иметь не будут. Пошел к тебе, Валь, не мать. Слушай, секунду.